Другие виды ангин. Значительно реже, чем описанные выше ангины, островоспалительные процессы могут развиваться и в других скоплениях лимфаденоидной или лимфатической ткани. Сюда относятся язычная и носоглоточная миндалины. Воспаление может быть также и разлитым, распространяясь по всей лимфаденоидной ткани носоглотки, ротоглотки и гортани. Реже самостоятельно, чаще одновременно с поражением других миндалин, возникает язычная ангина. Она бывает иногда результатом мелкой травмы при приеме пищи или после какого-либо оперативного вмешательства в носу или ротоглотке. Заболевание обычно протекает тяжело, с резкими болями при глотании. Воспалительный процесс может привести к гнойному воспалению языка – глосситу, от греческого глосса – язык, флегмония дна полости рта, отеку гортани. При этой форме ангины может нарушаться функция дыхания. Чаще у детей, чем у взрослых, встречается носоглоточная ангина, которая нередко протекает скрыто, под видом острого насморка – ринита, от греческого рис – ринос – нос. При этом заболевании также наблюдаются боли в горле, ощущение чего-то постороннего позади носа, чувство разбитости и высокая температура. При осмотре носоглотки отмечается резкое покраснение аденоидной ткани, иногда с точечными налетами. Такое заболевание нередко дает осложнения на уши. Язычную и носоглоточную ангины может увидеть только врач, владеющий специальной техникой осмотра носоглотки и гортани. Редко встречаются также ангины нёбных миндалин, подробно описанные Симоновским, Плаут, Винсентом. При этом чаще бывает поражена только одна миндалина. На ней, а иногда и на внутренних сторонах щек или других отделов ротоглотки, появляются поверхностные или глубокие изъязвления, покрытые белым налетом. Общее состояние больного обычно страдает мало. Температура либо незначительно повышается до 37,3-37,5, либо остается нормальной. Только после исследования под микроскопом мозга, сделанного с этих налетов, может быть окончательно установлен диагноз. Это заболевание при правильном лечении проходит через 2-3 недели. В некоторых случаях при какой-либо тяжелой болезни, когда сопротивляемость организма резко падает и его защитная реакция в достаточной мере нарушена, постоянно находящиеся в полости рта и зева микробы получают возможность проникнуть в толщу миндалины. В зеве развиваются изменения, сходные с теми, какие бывают при ангине. Но это не самостоятельное заболевание, а лишь следствие общего состояния организма больного человека. В таких случаях трудность установления диагноза усугубляется тем, что ангины возникают нередко при заболевании крови. И хотя видимые изменения в горле легко констатируются, но все это оказывается вторичным явлением. Так, выраженные изменения в области миндалин с глубоким изъязвлением и даже омертвением тканей бывают, например, при агранулоцитарной ангине. Это заболевание выражается в резком уменьшении количества лейкоцитов в крови вообще, а главное – в исчезновении зернистых нейтрофилов. Сюда же следует отнести ангину, развивающуюся при заболевании крови, алиментарно-токсической алейкии. В этом случае воспалительные изменения миндалин обычно проходят последовательно ряд стадий – катаральную, лакунарную, язвенную – и нередко заканчиваются омертвением всей ткани миндалины. В основе этого заболевания лежит уменьшение числа лейкоцитов и исчезновение тромбоцитов, причем последнее обуславливает резкое понижение свертываемости крови. Естественно, что основную роль в диагностике этих заболеваний играет общий клинический анализ крови. Воспалительные изменения в горле, напоминающие картину при ангине, возникают при целом ряде инфекционных заболеваний. К их числу следует отнести скарлатину, дифтерию, корь и коклюш. Каждое из этих заболеваний имеет свою картину. При скарлатине заболевание начинается остро. После познабливания температура поднимается до 39-40 градусов, нередко наблюдается однократная или повторная рвота. Уже в первые часы появляется болезненное глотание, разбитость во всем теле, головная боль. При осмотре зева обнаруживается яркое покраснение миндалин, мягкого неба и язычка. Позже миндалины покрываются грязно-белым или желто-белым налетом, который может распространиться на мягкое небо и язычок. Подчелюстные и верхнебоковые шейные лимфатические узлы увеличены. Язык влажный, покрыт серовато-белым налетом. Начиная с 3-4 дня болезни, он освобождается от налета, приобретает ярко-красный цвет, и на кончике его заметны многочисленные увеличенные сосочки. Такой вид языка характерен для данного заболевания, и его часто называют малиновый язык. Лицо больного приобретает одутловатость. Иногда на второй или третий день болезни появляется характерное высыпание на коже в виде мелких ярко-красных точек, расположенных так близко, что они сливаются в сплошное покраснение. Сыпь появляется первоначально на шее и в верхней части груди, и через 1-3 дня распространяется по всему телу. При обычном течении скарлатины лихорадочный период продолжается 7-12 дней. После этого все явления постепенно стихают и наступает выздоровление или период относительного благополучия вплоть до 15-20 дня болезни, когда может наступить второй период, характеризующийся рядом осложнений. Сюда относятся отиты, воспаление среднего уха, часто гнойные, нефриты, воспаление почек, лимфадениты, воспаление лимфатических узлов и другое. Надо все же заметить, что второй период скарлатины, особенно при современных методах лечения, когда применяют пенициллин, противострептококковую сыворотку и другие средства, обычно не наблюдается или бывает очень редко. После исчезновения сыпи на коже появляется достаточно характерный, хотя и поздний симптом скарлатины – пластинчатое шелушение кожи. Но у детей, лечившихся пенициллином, шелушения не бывает. При дифтерии зева может быть поражена только область миндалин, локализованная форма, или же процесс охватывает небные дужки, мягкое небо и слизистую оболочку носоглотки. Это распространенная форма. В случаях средней тяжести болезнь начинается умеренным повышением температуры до 38-38,5 градусов, ощущением разбитости, вялости и незначительной болезненности при глотании. Через 1,5-2 дня появляется небольшое покраснение зева, и на одной или обеих миндалинах образуются островчатые налеты грязноватого буро-серого цвета. Одновременно увеличиваются верхнебоковые шейные лимфатические узлы. Современное, то есть срочное, немедленное введение противодифтерийной сыворотки снимает появившиеся налеты через несколько дней, и обычно наступает выздоровление. Тяжелая или распространенная форма начинается остро, с повышением температуры до 38,5-39 градусов. Состояние больного резко ухудшается, становится тяжелым. Миндалины, значительно покрасневшие, отечные. На них имеются массивные налеты, распространяющиеся на слизистую оболочку носоглотки, небные дужки и мягкое небо. Верхнебоковые шейные лимфатические узлы, как правило, увеличены, болезненны при ощупывании. Даже при условиях современно начатого и энергичного лечения противодифтерийной сывороткой, налеты в зеве исчезают лишь на 7-9 день болезни. Следует помнить, что токсины или яды, выделяемые дифтерийной палочкой, иногда тяжело поражают сердечно-сосудистую и нервную системы. Поэтому могут наступить порезы или параличи мышц мягкого неба, ведущие к нарушению глотания, гнусавости, а также тяжелые поражения сердца, иногда плевры, плеврит, печени, сосудов и тому подобное. Только своевременное лечение может предупредить возникновение таких осложнений. Возбудителем кори служит особый вид фильтрующегося вируса, который, попадая с частицами слизи в воздух, например, при разговоре или кашле, и даже на большом расстоянии, из комнаты в комнату с током воздуха может вызвать заражение. После контакта с больным корью через 10-12 дней появляется насморк, воспаление слизистой оболочки глаз, сухой, лающий кашель. Температура быстро поднимается до 38-40 градусов. Начиная со 2-3 дня на слизистой оболочке щек у больного можно обнаружить белесоватые участки сгущивающегося поверхностного слоя – эпителия. С 3 дня в зеве развивается выраженное покраснение слизистой оболочки, в том числе миндалин. На 4 день температура повышается до 39,5-45 градусов. И с этого момента начинается лихорадочный период кори или период высыпания. На коже лица и за ушами появляется крупнопятнистая сыпь. В последующие дни сыпь распространяется на туловище и на нижние конечности. К 4 дню от начала высыпания температура снижается. Сыпь исчезает с кожи в той же последовательности, то есть сначала с лица, затем с туловища и конечностей. На участках, где имелись высыпания, после исчезновения сыпи появляется пигментация и мелкое шелушение кожи. Во всех случаях больной корью должен быть изолирован, хотя бы в домашних условиях. А всем детям в возрасте от 3 месяцев до 4 лет, находящихся с ним в контакте, внутримышечно вводят противокоревую сыворотку или гамма-глобулин. Необходимо помнить, что воспалительное изменение в миндалинах, напоминающее в той или иной степени картину при ангине, встречаются и при таких заболеваниях, как злокачественные опухоли, туберкулез, сифилис. За последнее время в связи с появлением и широким применением антибиотиков, пенициллина, стрептомицина и других, оказалось, что некоторые люди в силу чисто индивидуальных особенностей организма плохо переносят те или иные антибиотики или сульфаниламидные препараты – стрептоцид, норсульфазол. Прием иногда даже малых доз вызывает у них особую, необычную, так называемую аллергическую реакцию. Она выражается в ухудшении общего состояния, повышении температуры, но чаще в явлениях раздражения со стороны кожи или слизистых оболочек. В числе таких аллергических явлений бывают отек, припухание слизистой оболочки ротоглотки, иногда и внутренних поверхностей щек и тому подобное. Это не опасное для жизни явление, если отек не распространился на гортань, но субъективно очень неприятное. Все же оно обычно быстро ликвидируется после прекращения приема соответствующего лекарства и введения противоаллергических средств. Изложенное показывает, что при всяком изменении в горле необходимо своевременно обратиться к врачу, ибо ранняя диагностика и рациональное лечение способствует быстрейшему выздоровлению больного и предупреждает распространение инфекции.